Глава 23. Ольга. Императорский дворец привел Трис и Юлию в неописуемый восторг. Не знаю, что могло понравиться в этом безвкусном смешении разных эпох и стилей. Дворец неоднократно страдал от необъяснимых катаклизмов, случавшихся всякий раз, когда столицу пытались переименовывать. Каждый уцелевший кирпичик с особой любовью возвращали на место с целью сохранить историческую ценность. Мы с Белкой сходились во мнении, что стоило добить несчастное строение и возвести на его месте новое. Именно так и поступили с дворцом владыки Пятого мира. Рене Голденберг встречала нас в салатовой гостиной. Когда я в общих чертах изложила ей свою просьбу, императрица, не раздумывая, согласилась помочь. Как мне кажется, не последнюю роль здесь сыграла женская солидарность и интересное положение обеих женщин, вопреки разнице в социальном статусе, быстро нашедших общий язык. Пока мы делились с Рене подробностями нехитрого плана, Юля увлеченно поедала пирожные. «То есть ты считаешь, что кто-то, прикрывшись именем профессора Маира, выдал себя за него? И этот кто-то либо гость, либо служащий дворца?» — подвела итог Рене. «Почему отрицаешь, что это мог быть он сам?» «Потому что я начала загибать пальцы. Доказательств, кроме единственной записи в гостевой книге, нет. В самой гостинице выявлено слишком много нарушений, так что и в ее достоверности есть сомнения. Мужчина мог оказаться однофамильцем, ведь Балаевых, как мы знаем, целый клан. Не исключая, что и предъявленные в гостинице документы были поддельными. Еще, когда я показала фото профессора Маира, Трис, она не была уверена, что это тот же мужчина, с которым она провела ночь. Так что...» — развела руками. «Теперь понятно. Что ж, давайте найдем этого нерадивого папашу. Юленька», — обратилась она к девочке, внимательно вглядываясь в ее лицо, — «подождешь нас здесь или отправишься с нами?» «С вами, конечно», — прошамкала с набитым ртом девочка, торопливо проглатывая остатки угощения и запивая застрявший в горле кусок фруктовым чаем. «Не торопись, подавишься». Рене тепло улыбнулась, наблюдая за ней. «Ты напоминаешь мне Александру в ее возрасте». «Правда?» Серебристые глаза загорелись восторгом. Императрица кивнула, а затем повернулась ко мне. «Оля, сначала мы наведаемся к начальнику императорской охраны. У него хранится копия подробной карты дворца. Если мужчина, которого мы ищем, еще здесь, ваш кулон укажет, куда стоит направиться». Рене щелкнула пальцами, и в гостиную вошла личная служанка императрицы. Поклонившись, она жестом пригласила Юлю и Трис следовать за ней. «Выйдите вперед, а мы вскоре вас догоним. Афира пока проведет для вас небольшую экскурсию по дворцу», — распорядилась правительница и, подхватив меня под локоток, отвела в сторону. Догадываясь, о чем пойдет речь, я растянула над нами звуконепроницаемый полог. «Значит, Юля — дочка Майи, эльфийки-администратора из клуба Марго?» «Да», — подтвердила я, смотря вслед удаляющейся девочке, с восторгом о чем-то спрашивающей служанку. «И она растет без отца», — прищурилась Рене. Помедлив, кивнула. «А я ведь сразу догадалась, как увидела ее. Эльфы редко заводят детей не от истинной пары, потому что тогда они не получат долголетия, а их магический потенциал будет совсем крошечным. Юля только внешне похожа на Майю, но вот глаза и волосы...» Она покачала головой и тяжело вздохнула, поглаживая живот. «Он вообще знает о том, что у него есть дочь?» «Нет», — слишком поспешно выпалила я. «И не должен узнать. Рене, я прошу тебя сохранить это в тайне». «Но почему? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно правда раскроется, и тогда...» «Что тогда?» — перебила грубее, чем следовало. «Ребенка разлучат с матерью. И это в лучшем случае. Представь, что он сделает с Майей, если узнает, что она столько лет скрывала Юлю. Тут даже я не смогу помочь, ведь закон будет полностью на его стороне». «Когда, Оль?» — поправила меня Рене. «Когда узнает?» «Когда узнает?» — нехотя согласилась я, понимая, что императрица права, и дракона в кустах не утаишь. Но тогда понимаешь, чем все обернется? До совершеннолетия у Юли не будет права голоса. И тебе, как никому другому, это прекрасно известно. Тедрик ведь твоего мнения тоже не спрашивал, когда решал судьбу единственной дочери. Я не могу допустить, чтобы Юлю постигла та же участь. И что вы собираетесь делать? Для начала дотянем до совершеннолетия Юлии, а дальше видно будет. Рене, я ведь могу на тебя положиться? Не волнуйся, я сохраню ваш секрет. Слово императрицы. Алая руна клятвы возникла в воздухе над ее раскрытой ладонью. Ярко вспыхнув, растворилась в воздухе, а я выдохнула с облегчением. Трис с Юлей мы нагнали у дверей кабинета начальника императорской охраны. Нашему появлению Серж Зимин хоть и удивился, но вида не подал. «Ваше Величество», — он поклонился императрице. «Мисс Шварц», — улыбнулся мне и только потом кивнул Трис и Юле, поежившейся от взгляда капитана и шмыгнувшей мне за спину. «Чем могу помочь?» «Нам нужна карта дворца». «Конечно, сию секунду». Отложив в сторону документ, который изучал до нашего визита, он подошел к одному из стеллажей и взял с него длинный свиток. «Это копия. Оригинал хранится у Его Величества». «Нам и ее достаточно. Миссис Грандиас, подойдите, пожалуйста». Серж разложил карту на столе и отошел в сторону, освобождая место для меня и Трис. Стоило женщине провести кулоном, он тут же притянулся к одному из помещений. «Отец ребенка во дворце». «Что здесь находится?» — спросила я, не найдя пометки о назначении комнаты. «Это крыло для служащих. Здесь общая столовая», — подсказал капитан. «На правах главы охраны могу ли я предложить вам свою помощь в задержании?» «Не нужно никого задерживать», — замахала руками Трис. «Мы просто поговорим, а потом...» «Ты уже не хочешь замуж?» — я вопросительно выгнула бровь. «Хочу, но и принуждать не буду. Достаточно будет, если сойдемся на алиментах», — кивнула она своим мыслям.